«Кто это все?» — с недовольством спросил Барский. «Дульсинея перуанская с Марленом Коралловым. Вообразите, любезно приняли мое личное приглашение, и такая простая баба оказалась. Это что-то, мы с ней уж на ты». «Кто это перуанская?» — спросил Джон Барского. «Это знаменитая эстрадная артистка. Кораллов ее последний муж, известный режиссер. Впрочем, он больше известен как муж перуанской. Никогда не женитесь на знаменитых женщинах, мой друг». В гостиной с четырьмя окнами, плотно закрытыми тяжелыми фиолетовыми гардинами, несмотря на многолюдие, было тихо. Все, затаив дыхание, наблюдали за тем, как Звонарева подводят к перуанской. Перуанская оказалась невысокой, пышнотелой и пышноволосой дамой лет 50, густо, но с большим искусством загримированной и обвешанной невообразимым количеством украшений, которых хватило бы, чтобы открыть в Париже небольшой ювелирный магазин. Ее волосы были подняты наверх в форме сложного архитектурного сооружения, увенчанного громоздкой шляпой со стеклянной звездой, делавшей ее похожей на снежную королеву. «Посмотри на него, Кораллов!» При виде певца низким голосом произнесла перуанская. «Вот гений, а ты ничтожество!» Кораллов хихикнул. «То же самое, бесценная моя, ты говорила про меня своему бывшему мужу. Надо ли понимать так, что и мне пора освобождать место?» «Ее что, правда зовут Дульсинеи?» — спросил Джон. «Нет, это эстрадный псевдоним», — пояснил Барский. «А на самом деле ее зовут Авдотьи или попросту Дуни. Боже, как она ест глазами бедного Звонарева, точно подглотить хочет, ведь проглотит». Перуанская церемонно взяла Звонарева за руку и повела к белому фортепиано. «Господа!» — объявила она. «Сейчас Кирюша петь будет!» Звонарев не думал сопротивляться и кокетничать. Он пошептался с аккомпаниатором и, дождавшись тишины, взял первые аккорды романса. Звуки фортепиано были чистыми и насыщенными. Джон испугался за Звонарева. Как сможет этот тщедушный молодой человек со слабым голосом ответить на такое сильное музыкальное начало? «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». Высокий голос нарастал, как нежная и теплая волна, и, наконец, заполнил всю гостиную. Половинкину казалось, что он где-то слышал этот романс. Он вдруг ясно увидел перед глазами этот костер в густом теплом тумане, и эти искры, шипящие в ночной влаге, и старый скрипучий бревенчатый мост через маленькую речку. Он только не мог слышать слов прощания и видеть лиц влюбленной пары. Только колеблющиеся образы, только белые призраки, рожденные костром и туманом. «Не беда, коли другая, друга милого любя, песни будет петь, играя на коленях у тебя». Метались блики костра, шипели искры, точно старые пластинки. Закончив первые романсы, приняв как должное бешеные аплодисменты, Звонарев недолго томил публику молчанием. «Отвори потихоньку калитку и войди в тихий садик, как тень. Не забудь потеплее накидку, кружева на головку надень». Так он пел романс за романсом, пел непрерывно, словно на одном выдохе. И непонятно было, как в его неширокой груди набралось столько воздуха. И чем больше он пел, тем теснее становилось в груди Половинкина. Джон испугался, что скоро он не сможет дышать. Тогда, словно пожалев Джона, Звонарев закончил выступление и низко церемонно поклонился публике, потом отдельно перуанской. В глазах артистки стояли слезы размером с те бриллианты, что украшали ее шею. Она приблизилась и крепко поцеловала Звонарева в губы, но в поцелуе не было ничего плотского. Это был поцелуй благодарности, и Звонарев оценил его и принял естественно, как признание коллеги по ремеслу. Все вокруг размягченно улыбались, и только Джон с недоумением озирался. «Неужели эти сытые, развращенные люди накачавшиеся алкоголем и наговорившие друг другу